хорошо известному государственному служащему, под чем я разумею, что он неизвестен никому вообще, так как учреждение его засекречено. Его помощник, мистер Листер, как вы видите, охраняет, подобно Церберу, дверь. Оба они от имени своего правительства чрезвычайно интересуются системой, разработанной моим другом Беллой Сабо. Сэр Дэвид, как старый мой университетский однокашник, давно уже осведомлен о нашей совместной работе с Сабо, прославленный внук которого гроссмейстер Штефан Сабо, также сегодня с нами. Адриан взглянул на сидевшего между Биффином и леди Эллен молодого человека с заплаканными глазами. Ничто в форме его головы или чертах лица не указывало на присутствие в нем гения, отвлеченной либо логической мысли, отличающей шахматных чемпионов. Довольно заурядный, безобидный паренек, правда печальный. Очень, очень печальный. Я надеялся, что и другой внук Беллы, Мартин, присоединится к нам, но, как всем вам, я полагаю, известно, его сегодня убили. 5 пар глаз впились в Адриана. Тот покраснел и снова уставился в пол. Кроме того, среди нас находится Хэмфри Биффин и его супруга леди Эллен, мои с Беллой давние друзья и коллеги. Здесь также и зять их, Саймон Хесхет Харви. Так уж случилось, что Саймон работает в одном с сэром Дэвидом учреждении. По крайней мере, работал до сегодняшних 6 вечера, — пророкотал сэр Дэвид. — Я из вашей задницы посудную сушку сделаю, Хесхет Харви. Но, разумеется, Саймон и мистер Листер не единственные, кто служит вам, не так ли, сэр Дэвид? Думаю, я не ошибусь, сказав, что присутствующий здесь юный мистер Хилли в последние 2 года, это самое малое, получает стипендию также и от вас. Адриан закрыл глаза и попытался сосредоточиться на Моцарте. Однако по порядку. 2 года назад Сабо, в ту пору еще благонравный венгерский ученый, прибыл в Зальцбург на конференцию. Здесь он спрятал документы, касающиеся его машины Мендекса. И нельзя сказать, чтобы он поторопился. Через 1/2 года после его возвращения в Будапешт венгерские власти проведали о работе Сабо и потребовали показать им результаты. Ваше ведомство, Дэвид, также прослышало о Мендексе и твердо постановило, что Британия должна во что бы то ни стало завладеть столь интригующим устройством, хотя бы ради того, чтобы произвести впечатление на ваших американских собратьев. Следует помнить, что мир тогда только-только узнал правду о бедном старом Энтони Бланте, и я уверен, вашу службу должно было охватить неодолимое желание заполучить столь замечательный трофей, дабы сложить он и к стопам тех, кто вас превосходит. Энтони Блант, 1907-1983, английский историк искусств, с 30-х годов работавший на советскую разведку. Вы полагали, что если Сабо попытается как-то избавиться от Мендекса, то я, самый давний его друг за пределами Венгрии, так или иначе окажусь причастным к этому. Что и произошло, давняя любовь моя? Верно, в прошлом году я получила от Сабо письмо. Он высказал пожелание, чтобы я забрал документы, спрятанные им в Зальцбурге. Попросил прибыть 7 июля в 2 часа дня в дом Моцарта, где у диорамы, изображающей сцену ужина из Дон Жуана, меня будет ждать связной. Не сомневаюсь, что вы, сэр Дэвид, это письмо перехватили и правильно сделали. Я не жалуюсь. Ах, как бы я чертовски расстроился, если бы вы начали жаловаться. Изящно сформулировано. Итак, что же произошло дальше? На это свидание вместе со мной пришел Адриан, глаза и уши сэра Дэвида Пирси. В доме Моцарта я должен был встретиться с другом Сабо, Иштваном Молтой, скрипачом, официально прибывшим в Зальцбург на фестиваль. Пока все замечательно. Пока все очевидно. Что ж, перейдем теперь к вещам, возможно, менее очевидным. Адриан никак не мог уяснить, почему эта встреча превращается в публичную пикировку между Дональдом и дядей Дэвидом. Я хотел бы знать, сэр Дэвид, приходилось ли вам когда-либо слышать о 3-м законе Уолтона? Сколько ни тряси, последнее всегда в трусы? Не совсем так. В военное время этот закон лег в основу принятого секретной службой правила. Если назначается встреча, и время ее дается в 12-часовом формате, это означает, что встреча должна состояться на 30 минут раньше указанного времени. То, что Адриан, я полагаю, назвал бы профессиональным ходом. Соответственно, Молтей встретился со мной не в 2 часа обговоренного дня, а в 1:27. На этой встрече он сказал мне, где находятся касающиеся Мендекса документы. Я должен был забрать их здесь, в золотом олене, у портье. Через несколько секунд после того, как он поделился со мной этими сведениями, некто, пребывавший, как мне приходится предположить, в блаженном неведении относительно третьего закона Уолтона, перерезал Молтею горло. Еще через несколько дней ваш человек, Листер, действуя, не сомневаюсь, на основе информации, полученной от Адриана, предпринял на стоянке одного из автобанов Западной Германии довольно безвкусную попытку избавить меня от этих бумаг.